Неужели, ты, Бинго, 100 шекелей этому господину? Я наследник чакры и части души Ашуры Ацуцуки, так что технически, я сам, можно сказать, сын Хагорома и внук Кагуи. Можешь звать меня Нисан, я не обижусь, малыш Курамакун. Подразнил я лиса тем, что я ближе к Хагорома, чем он, хотя, сложно так сказать, когда Биджу это воплощение его техники. А раз есть Ашура, должен быть и Индра, кто он? Не, ну я так не играю. Он мою дразнилку мимо ушей пропустил. Фи, ха-а, нехорошка ты. Я так старался над своей дразнилкой, а ты ее даже не оценил. Ладно-ладно, Учиха Саске, младший сын главы клана Учиха. Сейчас он должен быть Индрой, мы с ним ровесники, но он старше. Хотя, сложно утверждать, все-таки я его еще в глаза не видел тут. Продолжай. Наглец ты, Курамчик. Жесткий спойлер. Мои 17 лет, мы отпразднуем на поле боя против Мадары Кагуи. КХМ. Нет, даже и не мечтай. На вопросы не отвечу, пока рассказ не закончу. КХМ. Итак, когда я пойду в Академию Шиноби, начнется веселье и праздник, который ты лично будешь чествовать, клан. Нас нарежут как тофу, Учиха, падет. Его вырежет старший брат реинкарнации Индры. Думаю, ты его видел, Учиха Итачи. А, ну да, ему еще поможет другой твой любимчик, Обита-кун. Уничтожит весь клан, оставив всего-навсего своего младшего братца. Как итог, из Учиха останется только Саске, Итачи и Обита. Но ты не переживай, шаринганов все равно будет куча. Там и у Какаши, и у Обита, и у Данзо с Шином запас шаринганов есть. Эта ночь, что скоро произойдет, станет толчком к росту силы реинкарнации Индры. ХМ. Теперь я тезисно пройдусь по событиям ближайших лет, дойдя до Четвертой мировой войны Шиноби. ХММ, Академия Шиноби, миссия Страны Волн, нападение на Коноху, встреча с Акацуки, затишье, захват всех Биджу, кроме 8 и 9, лютый кач меня, драка с носителем Риннигана, воскрешение Мадары при помощи Эдатинси. Теперь подробнее. Сначала Мадара воскреснет трупом, потом Гедамаза, куда соберут всех Биджу и вернут Джуби. Потом предательство, еще предательство, и еще предательство. Короче, когда Мадара Дано даст всем отведать люля-кебаб, его предаст черный Зицу, и он же вернет малышку Кагую. А, чуть не забыл, есть шанс, что мы, реинкарнации, помрем, и нам на помощь в утихомиривании своей матери придет твой батя, который иногда за хлебом гоняет по миру Шиноби. А вот дальше возможны варианты. Если мы одолеем Кагую и Ацуцуки, вернее, перезапечатаем, ей на замену придут другие братки из одноименного клана, и вот с ними этот мир не справится, ведь шиноби канут в лету, а мир будет развиваться технологически, и места для биджу не будет, вернее, все биджу обоснуются либо в Джинчурике, либо где еще, не суть. В общем, вас перестанут использовать как оружие массового поражения, потому что все объединятся со всеми, угу, в Мугин Цукиёми они увидят хороший мир и будут ему следовать. ХМ. А может, Зицу в конечном итоге прав в том, что Мугин Цукиёми станет спасением этого мира. ХМ, подумаю об этом на досуге. Как тебе видение этой истории, без моего вмешательства? ХМ, ах да, забыл упомянуть. Ты у нас, оказывается, герой. Ну да, ты же ведь отдал свою жизнь ради спасения своего Джинчурики, когда он оказался смертельно слаб, из-за поста Хокаге, его мечты, кстати. Невероятно, правда? Я бы тоже не поверил. Так глупо умереть, ради хрен знает чего. Как именно это произошло? Хазе, я особо не СМ участвовал в той временной линии, я просто знаю, что ты за собственную жизнь дал силу своему Джинчурике. Барион, что ли? Чё-то из этой оперы. ХМ, лис переваривает. Ну да, я ему тысячелетнюю историю поведал. Кстати, чуть не забыл. Помнишь, ведь я говорил, что мы можем быть сожраны? Так вот, знаешь ведь, что такое божественное древо? Откуда оно взялось и зачем предназначено? Нет, хо-хо-хо, Джуби, это всего лишь паразит, который клан садоводов-любителей Ацуцуки раскидал по различным планетам. Этот сорняк просто присасывается к планетам, которые пылают природной энергией, оно эту энергию поглощает, конвертирует в чакру и воплощает ее в плод чакры, который потом собирают и поедают, чтобы стать сильнее и начать обладать чакрой, а еще чтобы увеличить свой объем этой энергии. Все же они паразиты, а не оригинальные пользователи чакры. Так что, мы управляемся с чакрой лучше них, потому что для нас чакра это буквально жизнь, а они просто берут мощью. Думаю, ты ведь знаешь, что перед своим запечатыванием Кагуя брыкалась. Так вот, из-за того, что у них не было своего гения Индры, Хагорома с Хамурой и Кагуей тратили чакру попусту, лишь бы пободаться. Это мы, ограниченные в объеме, должны дозировать чакру и строить стратегию битвы. А тебе особо это не понять, ты ведь тоже просто соришь чакрой, а не бьешься, используя ее как инструмент. Хм, думаю, будет не преувеличением сказать, что даже я куда больше шиноби, чем ты. Вопросы. Ты обо всем рассказал подробно и правдиво, но ты совершенно не упомянул, кто такой черный Зицу и какие у него мотивы, раз уж он очень крупная фигура. Фигура? Хе, нет, он не фигура. Фигуры мы, а он тот, кто начертил эту доску и играет сам с собой. Черный Зицу, это третий сын Кагуи. Выражение морды лиса пораженное, даже после всей информации, он способен удивляться. Черный Зицу представляет собой воплощение чакры Кагуи, которая имеет одну четкую цель – ее возвращение. Она создала его перед своим запечатыванием. Все события с ее запечатывания и до ее возвращения – это его тщательное планирование и скрупулезная подтасовка фактов и информации. В целом, по уровню силы Зицу довольно слабый, но он это нивелирует своим интеллектом и некоторыми особыми способностями. Чего только стоит его способность временно подавлять и подчинять тело шиноби, даже несмотря на наличие у шиноби силы шести путей. Да чего уж, он смог подчинить сильнейшего шиноби этого мира. Он смог подчинить тело Мадары, который достиг планки силы самой Кагуи. Его Рин и Шеринган во лбу не смог помочь против этой участи, ну, или же он просто недостаточно хорошо разобрался со своими способностями. Хм, в целом, он считал Зицу воплощением своей воли, может, это тоже сыграло. Уйди, пожалуйста, мне нужно подумать. Ебать, это точно мой лисенок, он и вправду сказал «пожалуйста», куда катится этот мир. Хм, ладно, оставляю тебя на произвол собственных мыслей, адьос. Впрочем, у меня есть и своя проблема, как дотащить эту микроволновку до хаты, поправка, при этом не нарушив ее целостность. Как-то я ее донес, так что норм. Хе-хе, теперь я гордый обладатель микроволновой печи. Хм, ей самое место возле Холодоса. А что, там и розетка есть, и куда поставить. Так что решено, место найдено. Хм, и ведь даже ходить далеко не нужно. Шик, хм, а теперь более насущные проблемусы. Я подумал, подумал и придумал, а почему бы мне, собственно, не дома делать физуху, как я собирался до этого, а сгонять до заброшенного полигона, на который я все никак времени не находил сходить. Там я и тренировку проведу, программу-то я знаю, и, заодно, проведу некоторую разведку территории, там ведь можно и найти что-нибудь после былых тренировок шиноби. Хм, она тут в 10 минутах неспешной прогулки. Текс, я на месте и осматриваюсь. В целом, выглядит и правда непрезентабельно. Местами флора зарастила поляну, где-то много пыли. Хм, также есть место, где земля настолько протоптана, что на ней по сей день ничего не растет. Хм, кстати, да, я как-то не подумал, что для пробежки мне бы моей хаты не хватило, так что придя сюда, я ничего не потерял, даже во времени. Беглый осмотр завершен, теперь следует осмотреть окрестность. Не, ну а вдруг, как во всяких фанфиках, найду запас из миллиона кунаев, огромной заначки денег, древнейшие артефакты, способные нагнуть весь мир, ну, на крайняк, вдруг хоть принцессу в беде найду. У них же всегда странное местоположение, когда они ищут проблемы. Так-так, мои ожидания не оправдались. Кунай, конечно, нашел. Угу, вот только они здесь столько времени провалялись, что погода так над ними измывалась, что они сгнили. Я только взял в руку, так ненароком сломал напополам КХМ, заначки спрятаны очень качественно, ни одну не нашел. Артефакты, ну, древнейший носок в суперпозиции, который одновременно и левый, и правый, можно считать чем-то, что способно нагнуть мир. КХМ, учитывая его внешний вид, мне кажется, что если его поднести к лицу, то определенно он станет биологическим оружием, так что ну хз, возьму по приколу, с ним всякое можно провернуть, вдруг этот носок сейчас станет чеховским ружьем в будущем. Ха-ха, уже вижу, как в великого учиху летит концептуальный носок, и этот где-то танцевался, после попадания КХМ, вот и с принцессами беда, вернее, само их отсутствие. В целом я особо ни на что и не надеялся, просто подтвердил свою правоту и критические мысли насчет гениальных фикрайтеров по Наруто. КХМ, хотя в целом, к моему удивлению, парочка мишеней осталась даже в неплохом состоянии. Одну я возьму домой и прибью где-нибудь возле хаты, буду свою меткость и кунаево метательность оттачивать. ХМ, и почему это слово мне кажется очень грубым. Ладно, я прилично времени потратил на осмотр, теперь можно и приступать к тренировкам. Для начала, конечно же, следует сделать разминку, чтобы прогреть суставы. Эх, в такие моменты меня очень печалит отсутствие наушников, жесткий фонг бы тут был кстати. Хмм, так не пойдет. После моей разминки, я начал потеть, а сменную одежду я не взял, дурашка. Ладно, футболку сниму, все равно особо она и не нужна, лишь движение сковывает. Хм, иногда мне даже в голову приходит воспоминание о словах Гая, когда он рекламировал свой костюм. Угу, дышит, не впитывает влагу и пот, не сковывает движение и прочие приколы. Хм, сменить ему дизайн и костюмчик был бы действительно крутой. Хм, когда денег будет вдоволь, нужно будет заказать штаны и футболку с такими свойствами. А то комбинезоны я не особо люблю, кстати. А как через него ссать и срать? Его полностью снимать надо, что ли? Идиотизм ведь. Хм, кстати, про зелено-костюмчатых. Думаю, мне тоже следует организовать себе утяжелители. Это и силу повысит, и скорость даст. Хм, как-то слишком просто, почему мне так легко делать упражнения? То, что я занимаюсь собственным весом, не должно давать мне так просто делать подтягивания. Я уже 30-е делаю, а остановки или сбитого дыхания даже не ощущаю, это нереально. Это никакой выносливостью не объяснить. Слышь, Куромчик этот, я понимаю, что ты там инфу перевариваешь и размышляешь, но не мог бы ты немного света пролить на мой темный вопросик, почему мне так просто физически заниматься? Я до этого особо старался не напрягать тело, но я явно помню, как мне было сложно делать сотню отжиманий. Что сейчас изменилось? Не беспокой меня по пустякам. Не знаешь, как объяснить? Спихни на чакру. Любопытно, стоп. А ведь и правда. Когда я делал те отжимания, я не работал с чакрой, а сейчас чакра льется по моим каналам, чтобы их разрабатывать. Я начал это делать так часто, что перестал особо обращать на это внимание. Ну, вспоминал тогда, когда у меня были некоторые болевые ощущения от перенапряжения этих каналов. Но эти ощущения были не сильными, так что я не особо парился из-за них. То есть, если я сейчас прекращу подавать чакру, то мне будет сложнее заниматься. Хм, вообще это имеет смысл, однако, разве не нужно для подобного упрощения тренировок напитывать сами мышцы чакрой, а не просто гонять ее по каналам? Или напитка мышц увеличивает их силу и переносимую нагрузку? То есть, напитывая мышцы, я просто увеличиваю их силу. Если взять за пример способность наносить удар с силой в 10 кг, то чакра этот удар усилит в сколько-то раз. Хмм, а какое идет усиление? Хмм, хмм, пример с силой был не самым лучшим. Если взять за пример высоту прыжка с чакрой и без, можно вычислить разность их высот и просчитать увеличение в процентном соотношении, тогда можно будет и предполагать увеличение других параметров тела на основе этих данных. Так, мой кунай сейчас будет, кстати, объявляю начало эксперимента. Подошел я к дереву, полностью перекрыв подачу чакры, я максимально высоко подпрыгнул и оставил полосу от куная на дереве. Хм, если мой рост около 100-110-115 сантиметров, а тут отметка стоит приблизительно на 160 сантиметров, то 160 вычесть 115 равно 51 сантиметр. Полметра я прыгаю без чакры. Хм, теперь напитаю ноги чакрой, что, кстати, я делать умею, пусть и несколько единиц чакры я трачу впустую, из-за неразвитого контроля чакры. Прыжок, отметка. Хмм, высоковато на глаз, около 5,5 метров. Хм, возьму за основу 535 сантиметров, в качестве некоторой погрешности. Теперь, 535 минус 115 это 420 сантиметров. Хм, разница налицо, в 8 раз выше, чем без чакры, ёпта. В 8 раз, да это же 720%, ну плюс-минус 5% погрешности. М, как-то многовато, один чакра-юзер сильнее среднестатистического человека в 8 раз. Я не знаю, как это комментировать. Стоп, это же означает, что если я буду тренироваться без чакры и в утяжелителях, моя сила будет расти по экспоненте, пусть и сильно напрягая тело, если заниматься так все время. Однако для Регина у меня есть лисенок, это ведь значит, что если я добьюсь хотя бы 1/5 силы от канонного Саски, то, сняв с себя ограничители, при его 100% силы, у меня будет 160% силы, относительно его, да просто по схожим уровням скорости и силы, я стану сильнее его на целых 60%. Безумие, но мне нравится. Хм, вот только, наличие утяжелителей я постараюсь скрыть, Тогда, мне придется носить вещи закрытого типа, то бишь кофта или какой-нибудь костюмчик, который Наруто носил в каноне, но только не оранжевый. Я, конечно, предпочел бы красный, но тогда я стану просто нескрываемым, белый бы мне тоже подошел, вот только на стирке не напасусь, а вот что-нибудь черное и стильно, и эффектно, и крови не видно, ха, думаю, Хари с красными облаками мне бы было очень к лицу, хех, думаю, я понял то, какой вектор развития использовать КХМ, эксперимент окончен, теперь следует продолжить тренировку, ох ты ж, еба, да уж, чакра сильно облегчала жизнь, 30 подтягиваний, угу, хер там, тут и падение силы тоже по экспоненте, 30 поделить на 8 едва 4 осилил в целом, это даже неплохо, поддерживая питание в нужном русле и занимаясь, я смогу и расти, и повышать свои характеристики, эх, действительно, мне бы система не помешала, видел бы, как минимум, отображение своих параметров в единичной системе, получив конкретику 13, кха, 14 кажется, я немного перегибаю, я отжимаюсь чуть ли не вертикально, ноги на пне упер, кверху, и отжимаюсь ху уебать, мне аж давление в голову хренакнуло, да так, что я присел, хмм, тело выдерживает, однако нагрузка непривычно большая, думаю, мышцы будут побаливать, ах-ха плак-плак бегать по полигону, после приседаний, определенно, мазохизм, ха-ха-ха, хра, не ныть. Еще два круга и заминка. Ох, даже мыслить успеваю. Мой бедненький пузикой пресс-сик скручиваться. Вверх ногами на ветке дерева. Не очень просто. Всего 6 повторений. А напряжение такое, будто пресс съебашил 200 раз. ХМ, вроде ничего сложного. Все упражнения базовые. Но блин, это как-то сложновато, блять, еще ведь и планку делать. Присел я после 5 кругов вокруг полигона, надо же. Смог на одном дыхании пробежать. Да, в былое время. Я бы уже окочурился от подобного, задохнувшись к хуям хе, надо было ехать в места, где потеплее и пригревает, а не сидеть в айболитной МДУ уж. КХМ, так, небольшая отдышка прошла, пока горяченький, нужно планку завершить и заминку, сделав растяжечку. Закончив, я осмотрел себя, да, потный, неволосатый мужик, который еще маслом не обмазался, нужно исправлять. КХМ, хотя, лучше, вместо масла в кипяточке прогреться. Кипятильник-то приобрел. Пошел я за футболочкой, надел ее и хлопнул себя по лбу. Ну да, великолепная идея, на мокрое тело надевать, практически, чистую футболку. Забив, я попер домой, не забыв захватить мир-мишень, по пути домой. Добравшись без эксцессов, я раскидал все, что занимало карманы, и пошел в ванную. Набрав ванну и сунув в нее кипятильник, я снял одежду и бросил ее в тазик, чтобы простирнуть, конечно же, забыв купить стиральный порошок, естественно. Ха-ха, ладно, сначала купашки, затем магасы, немного замочить одежду в порошке, который куплю. Так, вся одежда и полотенце подготовлены и чисты, так что можно и в водичку плюхаться, вытащив кипятильник. Хм, вода не кипяток, все же я варить себя не собираюсь, но довольно горячеватая, так что я прям расслабился. Намылив голову шампунем, я ее оставил так. Понежившись в горячей водичке, я намылил мочалку и прошелся по телу. Мой взгляд остановился на шраме левой руки. Хм, рана зажила, но вот след от нее, он замаскировался под цвет кожи, но если присмотреться, все равно видно следы зубов, сука. Какой унизительный шрам, он будет мне напоминать о моей слабости. Буду про него вспоминать, когда буду ныть насчет того, что не захочу на тренировку или что-то, якобы, сложное буду делать. Хмф, ахах. Когда я пропустил через себя легкий поток чакры, по каналам, я почувствовал блаженство и теплоту, да, чакра это невероятно, как я без нее вообще жил, хм, водичка остывает, ладно, домываем все местечки и вылезаем, мое темно-синее полотенце сразу принялось за свое дело, протерев мое тельце, я устроил переодевашки и повесил мокрое полотенце сохнуть, взяв ключи, я отсчитал сотню рьё и сунул себе в левый карман, жабу оставил дома. Заперев хату, я попер за порошком и стиральным. На полпути я вспомнил, что все предметы остались дома, потому что я сменил штанишки при себе, только ключи и деньги из оружия у меня при себе, нихуя глупо. Хра, ладно, я сгоняю туда-обратно, так что будет быстро. Ха, вот сгонял, ну что я за идиот, после жесткой тренировки, уставший, совершенно без оружия, зато с порошком. Я даже не слушал его, я думал, как скоординироваться, чтобы получить как можно меньше урона Каваево, ну естественно, по клише, Чунина, который до особого злобен. Пьяный встретил меня как в самых третьесортных фанфиках, бежать бессмысленно, Чунин на то и Чунин, догонит. Эмди, вот тебе и погулял туда-обратно, ха, чакра тут не поможет, техник я не знаю, леса использовать нельзя, придется концентрировать чакру в местах особой важности, чтобы минимизировать вред, голову, туловище и болт, руки и ноги уже по ситуации. Даже не попытаешься убежать, так даже лучше, идиот. Втащил он мне в лицо, сука, даже чакра особо от удара не спасает, он мне губу разбил, а я еще и по инерции пизданулся. Плохой день определенно, плохой день, не свезло, получается. Сколько экшена за неделю, думал я, пока меня пиздили, опять, да сука. Когда он свалит уже, я едва ощущаю тело, а он все пиздит и пист, бледина. Ну куна им-то уже нечестно. Сначала правая рука, теперь грудь, на мне теперь появятся новые шрамы, кха. Как, однако, оптимистично думаю, есть же шанс, что не переживу, этот мир-то ведь только придерживается канона, а не следует ему вдруг. Тут главный герой не Наруто, а соски, блять, он уже в сердце метит своим кунаем, блять, а ведь это больно, сука. Всадил мне он кунай в грудь, кха, опять, девственником сдохну, есть ли шанс, что опять перерожусь, с памятью глаза слипаются. Мха, снова белый потолок, неужто я вернулся туда, откуда начал, повернул я голову. Хм, стены есть, а окон нет, странно, если бы это была больница, окна обязательно были бы. Сама, джи у реки очнулся, то, лать, шо, так что-то мне это не нравится. Хм, джин чурики очнулся, значит, я все еще Наруто свезло, но, где я, в больнице должны быть окна. Ик, хуя, очнулся, Наруто-кун, тебе досталось, я потерял дар речи, я не знаю, как ты себя чувствуешь. Хм, позволь представиться, я все еще в ужасе, мой рот меня не слушается, меня зовут Данзо Шимура. Ладно, пока отдыхай, как восстановишься, мы побеседуем поближе, Наруто-кун. Примечание к части. Интересный факт. Глава с самого начала, почему-то, баганная. С чем это связано, хазе, но она ломает мне голову. До встречи. Глава 13. Нет, шизе, отставить дурку. Примечание к части. Хай, пиплы. Чокава, долго ждали? Вот и глава. Интересный, не очень, факт. Сегодня в 12 по МСК, 12 го числа, 12 го месяца, вышла 13 глава. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акаокеаниме портал. Палитра смеха на лице. Могу рассказать рецепт. Что было, то прошло. Да я псих, ну и что? Кто-то строит империю с нуля. Кто-то свой авторитет. Мое место в тени короля. Я рисую свой портрет. Я нестабилен, любви обилен. Как это мило, мир пополам распилен. Моя нервозность до крови на губах. Не бойтесь, психи во славу Творца. Повествование от лица Данзо Шимуры. Джин Чурики был при смерти, был высокий шанс того, что он умрет, но то, что нападающий был пьян, спасло мальчишке шкуру. Удар пришелся правее, чем расположено сердце, так что регенерация Девятихвостого справилась. Ох-ох, Хирузин, мой глупый, старый товарищ, теряешь навыки. Да и контроль своих анбу настроил плохо, совершенно тебя не слушают. Их прямой задачей было наблюдение за оружием деревни, и даже с этим они справляются дерьмово. Как жаль, что я сам не мог наблюдать и взаимодействовать с носителем QB, только сейчас удалось установить мою слежку. Старый дурак, вот если бы я не подсуетился, деревня бы потеряла своего биджу. Идиот, Данзо сама. Подчиненный в безликой маске появился возле Шимуры. Все сделал, так точно. Все закладки сняты, как вы и велели. Господин, можно вопрос, задавай. Почему было нужно снимать закладки и, при этом, не ставить новые, которые благоволят вам? Ну зачем мне ставить на него закладки? Разве я похож на Хирузина? Я могу использовать глупость Сарутоби в свою пользу. Свободен. Хай, да Хирузин, ты дал мне отличную возможность для влияния на джинчурики. Закладки – это обоюдоострое оружие, и ставить их без разбора на всех несколько глупо. Если верить тому, что мне докладывали о мальчишке, то я могу с уверенностью сказать, что он определенно сын Минато. А раз уж он его сын, то с джинчурики можно и договориться. Все же яблоко от яблони. Данзо сама, состояние джинчурики в норме, перевести его из палаты в комнату. Наш малыш, наверное, проголодался, выдели ему комнату и накорми. Если он будет задавать вопросы, отвечая, не вдаваясь в подробности, исполнять. Хай, пусть джинчурики немного освоится. После его кормежки зайду к нему и поговорю немного, а после нужно будет и выпускать в свет. Не хватало еще, чтобы Херузин поднял бучу, почем зря. Конец повествования. Блять, ну все пиздец. Приплыли. Габила. Нет, ну как так-то? Чертова старая обезьяна, чтоб геморрой тебя замучил. Это ж надо, а? Чертовы анбу старика, хрен там, а не охрана. Да ведь все, действительно все. Если бы я сдох, опять был бы хоть какой-то шанс на повторное перерождение с памятью, а теперь хрен там. Теперь я отсюда не выползу. Меня завалит, леса перезапечатают, а трупик мой в лесочке, под сакурой, закопают плохой день, определенно, плохой день. Да этот вариант с перепезачитыванием это еще лучший из вариантов. А ведь есть и такой шанс, что меня спалят, мозги вскроют, всякую инфу добудут и тогда одним моим препарированием не закончится. Меня перепрошьют и буду я достаточно сговорчиво всю инфу об этом мире сливать тогда хер мне, а не амбиции, цели и прочие прелести попаданца. Никакой МСшности, никакого гарема, никакой МСшности так, повторяюсь да похер. Мне тут пара-тройка минут жить осталось, так что, фак, не о том думаю. Не свезло, очень плохой день. Сопротивляться бесполезно, ахахахаха, твою мать, я уже истерю. Сука, да я сейчас от страха ливну на респавн, как было с Казумой попутно обосравшись, да нет, сходил же перед этими событиями, блять. Что делать, да хуй муравью приделать, что делать. Сука, ставлю анальную девственность, что за мной уже выехали и готовятся к перезапечатыванию. Все равно мне уже пиздец, стоп, я сначала даже внимания не обратил. Но чертов Херузин, сучий потрах из всех Хокаге, чтобы тебя и твою деревню раком в анал оттарабанили. Это невозможно, нереально, да ну нах, я могу хуесосить того, на кого у меня стоят закладки. Бред же, или нет, с чего бы, да быть не может, неужели Шимура снял закладки? Да нет, он скорее всего поставил бы свои, будто я не знаю методы корня Анбу, но пидораснутый серый кардинал Канахи, Данза Шимура и... Нет, так если бы закладки еще раз были поставлены, я бы не смог его так хуесосить, но чё за нах творится? Стоп хуа, еще раз, Херузин пидор, чек, деревня сраная хуйня, я из нее съебусь к хуям окоцнутым, чек, так, закладки на макаку пропали, на ограничение деревни тоже новых я пока не выявил, так, с телом у меня, блять, мое прекрасное тело во мне лишние отверстия и мои руки с грудью имеют полосы от Куна и Ориген. Конечно, решает, но шрамы-то остаются, впрочем, дня 2-3 и они окажутся едва различимыми, так что не суть. Узумаки Наруто, вас переводит в комнату номер 993 КФ. Пройдемте со мной, я вас провожу. Есть ли какие-нибудь предпочтения в пище или аллергии? Чё за нах, я тут в пятизвездочном отеле, что ли, или в корпусе корня Анбу? Какие нах предпочтения? Меня даже вскрывать не будут, и им на все вопросы нет. ХМ? Сосать, хер вам, а не моя анальная девственность. Отлично, идемте. А где я, Анбусан? Мы там, где корни скрыты от взора листвы, чтобы быть невидимой опорой нашего дерева. Блять, фанатик, впрочем, корень, что с них взять? Дальнейшее наше движение, по плохо освещенным лабиринтам, было в молчании. А почему я здесь? Начал допытывать белочку, в смысле белого, попивая чаек с печеньками. Ах, за такой невероятный чай можно и войну развязать, как он называется, клубничный рай от Улуна. Действительно великолепный чай, в прошлом, за него и правда развязывали войны, так что в чем-то вы и правы. Впрочем, ваш первый вопрос немного глуп, при всем уважении. Ну я хазе, что тут происходит? Определенно театр абсурда, тебе и чаек, и печеньки, вот оно что. Они переманивают меня на темную сторону. ХМ, но на темной стороне нельзя есть печеньки, ими можно только вербовать Никанон. Однако, его уважительный тон воспитания или неужто меня считают гостем? Интересная теория. Вы были в опасном положении, а наш глава решил вас спасти от гибели. А оставлять вас без сознания и при смерти на улице разве вы сами смогли бы пройти мимо подобной ситуации? Ну да, а хули нет-то? Я у мамы один, а рисковать жизнью за хрен знает кого? Увольте. Сложно сказать, Сан, все же, я пока не шиноби, так что бессмысленно отдать свою жизнь не знаю, даже, вы, кстати, не представились, Заяц, приятно познакомиться, Наруто-сан, вот как и все же, Данза сама был неравнодушен и спас вас, еще чаю, буду премного благодарен, Заяц-сан, обменялся я любезностями, можно еще печенек, Конечно, у нас их много, угощайтесь, Хаэм. Я вас покину, Наруто-сан. До встречи. До свидания. Хаэм, а, то-то он свалил, тут Ганза нарисовывается. Приветствую, Наруто-кун, еще раз. Как тебе тут? Чаепитие понравилось. Зэ, здравствуйте, Ганза-сан, было вкусно, спасибо. Не стоит благодарности, Наруто-кун. Ну как же, спасение жизни, как минимум, благодарности стоит. Хотите, могу вас угостить барбекю. Сам вчера приготовил, если что, могу еще и свеженькое пожарить. Хаэм, лицо Ганза практически не меняется, но в то же время он заинтересован. Не стоит, Наруто-кун, все же барбекю вещь не дешевая, так что тратить столько денег на однодневный пир неразумно. Не, я мясо на рынке не покупал, мне вообще на рынок ходить очень невыгодно. Там цены так задирают, что я даже не рассматриваю такой вариант. Угу, благодаря тебе, кстати, химера старая, взял всем распиздел кто джинчурики, а теперь еще и клеится к маленькому мальчику. И где же ты взял мясо на барбекю? Немного подозрительно посмотрел он на меня, совершенно не меняясь в лице. В лесу, конечно же, ты уже и на кроликов умеешь охотиться, слегка удивился крестомордый. Я уж как-то больно честно отвечаю, нужно поменьше бахвалиться, иначе проблем не оберусь потом. Было дело, когда в лес меня выбросили из приюта. Кто? Да мальчишки из приюта Такабушиши. Меня избили, а книги мои сожгли. Хаэм, да, я слил Ганзе часть инфы, но даже так, я чувствую, что лгать я могу, просто Хаэм, я просто не рискую ему врать, это ж надо, так запугать меня, одним своим существованием, да я даже Мадару так не ссыкую. Эмди, Хаэм, Наруто-кун, ты не будешь против, если я иногда буду к тебе приходить, иногда помогать чем? Хаэм, пусть звучит как вопрос, но ясно же дело, что это просто формальность, это... Как если бы попробовать отказать Владимиру Владимировичу КХМ, даже в другом мире, я не рискую называть его по-другому БРР, однако, думаю, моя мысль ясна, если вы так хотите, не стал я сильно отпираться, что-что, а быть другом Ганза, это быть не врагом Ганза, ну, пока я не встану на пути его амбиций, естественно, хотя, наши пути в будущем так или иначе пересекутся, так что, быть может и так, что встретимся мы в сражении Ха. Это будет весело, КХМ, отлично, Наруто-кун, эх, время-то сколько тебя не потеряют, Наруто-кун, а-то ты тут находишься, а никто не знает где ты, это может создать определенные проблемы, ХМ, мне явно намекают на то, что я засиделся в гостях, конечно, М, меня же проводит до выхода, а-то я немного могу заблудиться, мой человек тебя проводит, и да, Наруто-кун, будь добр, не упоминай о нашей встрече, почему, я не люблю... Когда на меня обращают внимание, а когда ты кого-то спасаешь, ты становишься объектом внимания. Понимаешь, Наруто-кун, я не стал вызывать подозрения и просто кивнул. Я не в том положении, чтобы переговариваться. Ну и хорошо, крот, проводи моего гостя до его дома. Появился анбушник, дал знать, что исполняет приказ и... Эмдай, моя сладенькая шея чё-то, как-то, очень гостеприимно было. Аж поверил в то, что меня действительно проводит... Они отнесут на ручках, в бессознанке конспирация с... Впрочем, хоть так хе-хе, Эмди, пусть все мышцы до сих пор поднывают и гудят, но хоть пизды получил не зря. Вытащил я из кармана белый порошок в пакете стиральный, попрошу заметить, стиральный, КХМ. Блять, мне ведь эту футболку испоганили, да ее даже не зашить, настолько она испорчена, ХМ, а еще штанишки грязные, Эмда, лучше носить шортики, и стирать меньше, и носить удобнее. Бля, а еще и купаться придется, еще раз, чтобы грязь и кровь смыть. Че-то мне кажется, что в корне меня никто не лечил, на лисенка спихнули, а лавры себе приписали, угу, спасли беднягу Узумаки, блять, я тоже идиот, почему я не смог напасть на него? Сила лиса этого чунина бы завалила, даже без единого хвоста, покров чакры биджу опасен, стоп, не смог напасть, блять, ну неужели вы хотите сказать... Что у меня была еще какая-то закладка, ну не знаю, например, на ненападение на жителя деревни, сучий потрах ты, бибизьян, даже защиту моей жизни забрал, педрила, уже 3 закладки насчитал, кажется мне, что клан Яманака может немного просесть, а вот в численности или в архиве техникой знаний даже не знаю, ну Сарутоби, ну ты все, нажил себе врага ХМ, а это размышление идет от меня или от какой-нибудь заковыристой закладки Данзагада, сука, да я в жизни не ебу. Нужно будет снова погулять по коридорам разума, да осветить туман мыслей. Ха-а, хара вам всем в морду. Сколько проблем от этих старикашек, что никак с властью расстаться не могут. Эмди, ХММ, в доме ничего не появилось, не исчезло любопытно. ХМ, а я больше не чувствую вокруг себя давящего ощущения внимания. ХМ, неужто Данзо избавил меня от одной следящей команды Анбу-Бибизьяны, и даже свою слежку не установил? Странно. ХМ, а ведь убрав слежку Хокаге, Данзо все же привлечет внимание, все же, потеря отряда следящего за Джинчурики это не шутка, это вполне может быть и диверсия другой деревни, чтобы похитить оружие Конохи, думаю, такая мысль Хирузина может и посетить. Как бы уже не посетила, а если так, вполне есть вероятность, что он сейчас рвет и мечет. Впрочем, есть дела насущные. Принялся я за стирку. ХММ, ХМ, ХМ, скучно все дела переделал. Дом вылизан так, как Золушке никогда не КХМ, отставить аналогии. Короче, дома оверчисто, все блестит и я не знаю, что делать. Физуху сегодня делал, мышцы все еще побаливают. Похавать, дык особо не голоден. Книг нема, размышления про этот мир приелись, ведь не факт, что до канона доживу, с такими-то событиями болтать с лисом тоже не время, до сих пор не откликается, да я даже спать не могу. Я в печали, вот тебе и дилеммы. Мозги свои я уже ковырнул, что сказать, очень качественно прячут, хрен эти закладки найдешь. КХМ, я про ментальные ХМ, кажется, я придумал, что делать, хоть какое-то полезное развлечение. Хотел сначала рисовашки устроить, но вспомнил, что с контролем чакры беда, вот короче и придумал. Сгонял на улицу и собрал пару десятков листьев. Буду, как завещал канон, лепить наклейки на лоб, ну и не только, чем больше, тем круче. ХМ, это казалось проще, когда показывали в аниме, а тут, очень слабый магнетизм, едва носом дунул, все пало вниз. ХМ, а что, занятие веселое, тут тебе и стратегия, как двигать листья, и сёнин, где каждый лист пытается сбить своего соседа, и драма, где при столкновении листьев, ты пытаешься спасти обоих, но выживает лишь один, и даже жанр ужаса, ведь каждый лист пытается выжить, но один нехорошее я отсеивает выживающих. КХМ, походу немного головой еду. Хопхей, лалалием, да, однако, с каждой попыткой, я уже все лучше и лучше могу их контролировать. Я даже смог распалить свое внимание на 12 листочков, которые гоняю по телу, хотя происходит это очень медленно. Думаю, пара часов и я просто перерасту этот способ тренировки. ХМ, в этом случае, нужно будет продумать другой способ. Бля, я всрал концентрацию, все листья пали, как одна знакомая мне империя. Эх, ладно, перекур на обед, вернее ужин. Ах-ха, микроволновочка, ты ж мое лучшее вложение в этом мире. Горяченькие кусочки мясца, великолепный аромат и обжигающе сочная вкусняшка. Только ради этого и стоило выживать. КХМ, короче, я слишком занят пищей, чтобы размышлять. ХМ, если отвлечься от проблем насущных, то я могу смело сказать, что чакра леса и мой объем чакры не очень сильно мешают контролю. К удивлению, я даже особой проблемы в направлении чакры не ощущаю, хотя вот скорость ее движения меня немного печалит. ХМ, вернее будет сказать, что не скорость как таковая, а количество проходящей чакры идет медленно, из-за неразработанных каналов, даже под давлением, чакра проходит не быстро. ХМ, прекрасная аналогия тут идет с водой. Если есть ведро воды, с большим таким выходом, то если ведро перевернуть, его содержимое выйдет за время, скажем, 2,5 секунды. Однако, если смотреть на мои каналы, представив их как маленькие трубы с диаметром сантиметра 2-4, то с таким же объемом воды, как в ведре, время выхода всей воды через такие трубки займет, плюс-минус, минуту. Ну, даже если предположить наличие давления в этих трубках, скорость подачи сократится, ну, секунд до 40, максимум 30. Даже так, разность во времени колоссальна. И это ведь приземленные аналогии. КХМ, хотя даже с такой малой скоростью передачи чакры, я без проблем смог одолеть Шерхана, ну, технически, я там просто хитростью сыграл, так что не в счет, а вот будь это те пиздюки, я бы их распидоросил на раз-два. Чакры — это мощь. Так, я потерял свою мысль. Я не Араки, но я забыл Эмди. Ах-ха-ха-уа, я уснул. Как так, ХМ? Впрочем, вчерашний день прошел и эта задница кончилась. ХММ, что-то мне подсказывает, что задница будет и сегодня. Ну почему чуйка только жопу и предсказывает? Ну почему она мне не говорит, что, например, сходи туда-то, тебя там и накормят, и приласкают, и спать уложат КХМ, ну даже не знаю, почему мне в голову пришла встреча с Дан за КХМ. Ладно, нужно морально подготовиться к пиздецу, уж что-что, а по приколу чуйка не вопит ХМ, или это не чуйка, а моя способность встревать в неприятности все время толкает меня куда-то, маскируясь под чуйку. Короче, я устал и хочу валяться, ничего не делая. Надоел мне экшен. Хочу, стать облачком. Эмди, буду звать себя компуктор, ибо я перезагрузился, и даже настроение смог починить. Хотя, починил ли, у меня наоборот, теперь появилось желание бедокурить и влипать в историю что-то мне не кажется, это хорошим делом плевать. Хочу играть. ХММ, в лесок что ли отправиться, грибочков пособираю, проблем на жопу, волков там подокапываю, просто. Я понял, что только сижу дома, как крыска, безвылазно, чтобы не встретить неприятностей да пожить подольше, однако, как вчера заметил, такая тактика только в тоску вгоняет да лишает прелести жизни. Все равно умрем, так почему бы не устроить музыку, перед отправкой на респаун. Ну, я даже оправдываться не буду, действительно плохой день, ух ты ж, бля-бля-бля, я даже думать не хочу, как до этого докатилось. Ну, из плюсов, я хорошо развиваю скорость, ловкость, изворотливость, выносливость, дыхание и свой бюджет. Теперь из минусов даже хазе с чего начать, с того, что в меня что-то кидают, или с того, что за мной бегают и мальчики, и девочки, попутно пополняя мой словарный запас нехороших слов, или с того, что я умудрился разрисовать скалуха как всем, что только под руку попалось. Затем я ощипал половину базара, спер сумку, которую потом набил книгами с того же базара, и теперь, не особо тщательно пережевывая, хомячил чужие данго, а, ой, уже получается все излил, ну, в общем, да, я немного поломал систему спокойствия в Канахе, попутно усугубляя свое положение. Теперь, если я остановлюсь в беге или в развитии, мне определенно придет писец. Мать твою, Узумаки, какого хера тут творится, меня не было всего ничего, будет нам уроком, что меня в одиночестве оставлять нельзя, иначе я такое могу начать мутить, что даже меня это повергает в ужас. Короче, если я зафакаплю, можешь готовить свои хвостики, ибо мы оба отправимся туда, откуда не особо много вариантов вернуться. КХМ, Узумаки, если ты выживешь, я сам тебя завалю. А во, да ты великолепный мотиватор, может, мне запнуться, как в третьесортных фильмах ужасов. Вдруг заберу с собой пару не особо внимательных бегунов, только посмей. Ха, раз у нас не так много шансов выжить, может тайнами перекинемся, а то неинтересно погибать, оставив секретики при себе. Ты больной, Узумаки, какие нах тайны, беги быстрее, зараза. Да ну не верю, что у тебя совершенно нет секретика, который бы тебя скомпрометировал. Да я сам лично столько всякого храню, что самому сложно держать рот на замке. Ну же, тебе ведь самому не терпится раскрыться. ХМ, я начну. Я 4 раза обосрался, в сознательном возрасте, и 1 раз мне это даже понравилось. Я не могу понять, что это была за херь, но я чуть не кончил от экстаза обосрашек. Блять, что я только что сделал, я же обещал себе, что про эту хуйню никто не узнает. Да похер мне на твое обсиралово. Беги, Йилта, беги. Хватит коверкать коверканье. Твоя очередь. Иначе я прекращу бег, чем завалю нас обоих. Хрррр, идиот. Ладно, только беги. Ха-а, я всегда завидовал Мототаби, потому что она сразу смогла определиться с тем, как себя ассоциировать. В первый же день нашего рождения, она определилась с тем, что будет говорить и мыслить о себе, как о женщине и прочее. А я до сих пор сомневаюсь. О, нихуя. Значит, есть шанс того, что я могу из лиса сделать лисичку. Ю, сюда. Так ты же говоришь о себе в мужском роде? Ну так и ты, когда играл девочку, говорил о себе в женском роде. Вопрос снят, не напоминай. Закатил я глаза, чуть не убившись, после этого действия. Под ноги смотри. Ха-а, что-то, вспомнив об этом, я резко перехотел делиться секретами. Ладно, хер с ним. Ху-у, тяжело ху-у. Следующие слова я буквально протараторил. Я ненавижу рукоблудить, потому что однажды увидел такой охеренный хентай, что к хуям стер кожу на своем болте, да так, что там шрам после этого был. И теперь, каждый раз вспоминая об этом случае, меня тянет блевать и гневаться на то, что кто-то мне об этом напоминает. А еще там было столько крови, что я даже думать не хочу, как не занес туда чего нехорошего. Блять, с каждым моим словом, Я все больше печалюсь и злюсь, идиот. Ну ведь можно же было додуматься до смазки дополнительной. КХМ, фу, твою мать. Я не могу ощутить это на себе, но мне почему-то стало больно. ММ, ой, Узумаки, ты решил повысить ставки? Значит, хорошо, ха-ха-ха-ха. Мне снился сон, где я совокуплялся с чертовой мучихой. Нихуя себе поворот так поворот. Он начал оправдываться. Не смотри так. Это было после того, как эти голубки, родня твоя, начали шпилить друг друга, активно мешая моему сну. ХМ, насмотрелся короче на ночь всякого, а потом ему приснилось такое. ХМ, прости, но я не могу сдержаться. КХМ, так что, кто кого? Ну, ты был пассив или актив? КХМ, похоже, я его добил. Узумаки. Понял, понял, у тебя после такого психика домиком сложилась. Не продолжай, Югу, я сам додумаю. Узумаки. Ой, я это ему вслух сказал? Ой, да ты только посмотри, мы, кажется, отрываемся. Как же эти голубцы далеко, то есть глупцы. Перевел я тему, я-то и так догадываюсь, кто был актив. КХМ. Если это кто-нибудь узнает, тем более из Биджу, ты спокойной жизни не увидишь. Да я ее и так не увижу, я же Наруто. Этим все сказано. Ебать, хух, никогда такого жесткого кардио не было, ха-ха-ха-ха. Ах, надо будет как-нибудь повторить. Только попробуй. Хотя, пожалуй, не стоит. Пока что, не стоит. Да не бузи ты так, просто представь, сколько я добыл ресурсов на наше пропитание. 40 тысяч. 40, мать его, косарей в рио эквиваленте. Это же какие у нас, однако, богатые жители. Да ебал я эти деньги. Нахер они мне-то сдались? Это вы, людишки, нуждаетесь в контроле друг друга при помощи власти да денег. А меня это не интересует. Скучный ты, мог хотя бы подыграть. Да понимаю я, что деньги тут не главное, а сила, но сам факт, что такой малый как я, смог поиметь тех, кто имел бы обычного Нарутку. Пиздуй домой, однако спи не очень крепко. Все же выяснить, где живет проблемный Бжинчурики, не самая сложная задача. Блять, не подумал, придурок. Хорошо хоть ни одного шиноби не чистанул, иначе жопка мне была бы. Даже заводить свою песню о всесилии не буду, скажу просто. Я, блять, пережил этот чертов период, да академичный. Это было долго, сложно, нудно, опасно и самоубийственно. Эти 18 месяцев, твою-то мать, сколько всякого было. ХМ, из нейтрального, пожалуй, отмечу свой бюджет. Он равен гордым 73 тысячам рио. ХМ, это уже окончательный бюджет на конкретно сегодня. ХМ, во, я ведь даже вел дневник доходов, расходов и прибыли. Как итог, могу выделить, что к тем 7 тысячам в жабе, я прибавил 40 тысяч ощипанных, затем за эти 18 месяцев у меня по пособию накапало 36 косарей, затем я еще и напоследок ощипал людишек тысяч на 10, ну, и выходит 93 косаря в общем. Ну, теперь приходит страшнейшая циферка, выбивающая у меня из пузика воздух. 20, мать его, тысяч рио у меня пошло на затраты, на все про все. Итог, 73 косаря на руках технически, я богач. ХМ, хотя с ощипыванием мне пришлось подзавязать, а то встретить шиноби в гражданском, а-ля под прикрытием, было не очень приятно, только его пацифистические взгляды спасли. Мужской символ, маэс, мужской символ от его, мужской символ, very nice hands, мужской символ, а то я уже испугался, что мне придется готовить, мужской символ, 300 бакс, мужской символ, это бы меня обанкротило. КХМ, да, я мог отхватить и отправиться на респавн, если бы был чуть старше и не имел мощной харизмы и дара убеждения. А еще, я неплохо умею играть глазками, вызывая слезки. Ах, да, я обучился этому жестокому приему в умок и теперь сам могу вызывать жалость. Эмди, короче, с деньгами ясно, в эквиваленте к рублям, у меня практически пол лимона ха. Новый рекорд, получается. В былое время, первый лимон собрал к 16-17 годам, а тут бац, и у шестилетки пол лимона, ну разве не сюр? Ну, из такого же нейтрального, я могу отметить, что некоторые воспоминания Хинаты, которые показали в аниме, это филлер и не канон. Ну вот как не ходил-бродил, а ее нигде никто не обижает в пятилетнем возрасте. Да чего уж, тут за все время моей жизни, я даже снега не видел. Ну вот нечастое это тут явление, по крайней мере в Конохе. Такс из позитивного закладки не найдены, а так как странного, для меня, поведение не выявлено, смею предположить, что одноглазый орел снял закладки бибизьяны, а свои не поставил. Вообще, немного подумав, Я могу понять, почему он решил так не поступать. И нет, это не жалость к бедняге Джинчурике, отнюдь. Это просто хороший рычаг для манипуляций. Ведь Данзагат таким образом может очернить Хиругада, а себя обелить. Ну дык смотри, Наруто-кун, Сарутоби такой нехороший, он закладки на тебя поставил. Но нет, я не такой, я закладками не пользуюсь, а договариваюсь бла-бла-бла. Короче, он может попробовать договориться со мной, мол, сливай Хирузину одну инфу, а я буду тебе помогать и что-нибудь предложит. Ну хазе, чё там на реку было нужно? Знание о родителях? Дык на, получи распишись. Семью? Так на, вот тебе специально под тебя обученные корневики, играй семью и не жалуйся. Силы? Вот тебе учителя. Короче, сначала он может быть такой добрый дедуля Данза, а потом херакой. Вот ваш счет, господин. Вам удобно наличкой или картой? Неужели вы думали, что тут кормит бесплатно? Да, ну так это печально для вас, будете теперь пахать на меня от восхода до заката, а ночь мы проведем по-другому. Угу, поймают меня. Короче, так что нужно ограничить Данза в услугах, пока не пришла расплата. КХМ. Другой позитивный момент. Мои разговоры с Куромчиком ведут к тому, что он может стать мне уже неплохим таким амиго, хотя я, пожалуй, буду все же немного аккуратным с ним. Кстати, про него, когда я направляю его чакру по своим каналам, они пусть и несколько побаливают и жгутся, но прогресс-то огромный. Скорость и объем передаваемой мной чакры вырос раз в 10, по сравнению с тем, что было. Если засечь по времени, то для того, чтобы пройти один цикл циркуляции чакры по всему телу, при том, что чакра была в неактивном состоянии, то бишь мой очаг чакры был в спящем режиме, мне раньше было нужно потратить около 20 секунд, 12 на пробуждение очага для активной работы и 8 секунд на то, чтобы полностью провести по каналам чакру, то теперь 3 секунды на пробуждение и 2 секунды на проход чакры. Ну, похоже, я немного перегнул, когда сказал про 10 раз, но даже так, прогресс налицо, и мне всего-то 6. Это ладно, контроль, вот где тигряж зарыт. Мне теперь листья никакой пользы не дают. Мне даже пришлось что-то придумывать, чтобы прогресс не сбивать. Короче, ща такое покажу. Херак, во чё могу? Да, я начал прилепляться руками к стенке, а-ля Человек-паук, и мало этого. Я могу в таком положении ноги растянуть в идеальном шпагате. Да я круче Ван Дамма. Это же, считай, горизонт на руках, который параллелен полу. Хи-хи, я не забрасывал тренировки и хорошенько питался, у меня теперь даже прессик видно. Хотя, когда у меня такое маленькое тело, это выглядит как-то не круто, даже немного стрёмно, но пресс. Ладно, тело выглядит еще и не так красиво из-за этих чертовых шрамов. Они вообще неаккуратные. Мое чистое и гладенькое личико с таким изрезанным телом не очень сочетается. Хотя, может, я слишком строг, хазе. КХМ, на позитивном несколько задержался. Теперь к негативному. Сколько бы я ни пытался, как бы ни тренировал скорости складывания печатей, которые помнил по аниме, абсолютно ничего не происходит. Никакие техники, вот вообще. Чего я только не пробовал, нихуя. И как в тех фанфиках это работало. Угу, пришел, повторил странные печати, и теперь не мальчик-пятилетка, а парень, отправившийся в прошлое при помощи техники, чтобы, значится, встретить Мадару, стать его жестким учеником, закинтоваться с Хаши, Тоби и прочими рамами, чтобы они потом резко стали тебя любить, боготворить и переписывать на тебя хату, жену, техники и прочие плюшки, чтобы когда ты попал обратно в свое время, стал мега-мега крутым и вообще, при тебе все писают кипятком, ибо ты невероятный МС со стильной прической, которую нужно часами укладывать. КХМ, похоже, я дал много-много спойлеров к чьим-то работам. Впрочем, ладно, еще из негативщины, ну, я не могу утконоса найти, этот засранец мой должник, а прячется так, словно я жестокий коллектор. В общем, я хотел стребовать с него обучение, да хоть тем же имбалансным клоном, но утконос прячется как крыс, так же хорошо. Хо-хо, а еще, я издалека разок увидел одного проблемного учиху. Да, Саске, сбегу из Конохи, устрою революцию, учиха с собственной персоной. И даже не один, с братиком, что удивительно. Веселый нарезчик детей, учих и прочих персон, и точи учиха здесь. Я их так, мельком увидел, но даже так, я сразу почувствовал от учих странное ощущение. Хазе, как описать, просто что-то уловил на грани ощущений. Так, а еще, мне надоела слежка. Ну вот шо за дела, анбушник на анбушнике, мне это не нравится. Впрочем, пофиг, скоро уже будет начало учебы. А, да, все документы я подал сразу же, как только 6 исполнилось, так что не волнуемся на этот счет. Вот только фотографии в этом мире — это что-то из допотопного. Такие большие фотоаппараты, хотя качество самих фото на высоте, вот только это же грабеж. 40 рио за одну чертову фотку 5 на 5. Да я мог столько дошика и овощей на эти мани накупить, что даже плакать хочется от упущенной еды. КХМ, хотя чего мне это сейчас, в текущей действительности, мне банкротство не грозит. Вообще, я хазе что произошло, но в последнее время, меня перестали особо рьяно пытаться завалить. Даже на мою 6-ю днюху, меня никто не сопроводил ударом кулака по моему личику. Подумать только, меня и не хуярили. В то, что все стали вдруг такими любвеобильными ко мне, я не верю, хотя бы по их взглядам. Следовательно, что? Следовательно, у меня незаметно появилась крыша. Сдается мне, что и тут Данза постарался. Угу, аккуратно подводит к тому, что он решил мои проблемы, которые сам и создал. Вот только это он во внимание не возьмет. Вот такие вот дела, учеба на днях. Крыша организовалась, хоть не уехала, на том спасибо. От хирурга до невесточки, даже пособие получаю через третьих лиц БРР, стрёмные тетки. И со всеми этими делами мне приходится разгребаться в соло. Так-так, как я вижу, всякий тут контингент собрался. Кого только нет. Узумаки клана нет, Синджу клана нет, и так, отставить сарказм и иронию. Короче, я вот сейчас стою и смотрю на сборище людей, угу, детей и их родителей, и мне как-то перехотелось тут быть. Столько народу, а все они разодеты так по-разному, что даже начинает казаться, что единая школьная форма — это неплохая идея. Тут и клановые, и простые, то бишь бесклановые, будущие убивцы, хотя, мне кажется, что большая часть этих убивак отсеется еще на первом экзамене первого семестра обучения. Сейчас тут, как обычно, происходит массовая промывка мозгов, похлеще, чем в Векторе, Воля огня и прочая чепушня, которая призвана к привитию патриотизма, граничащего с фанатизмом. Всем этим заправляет наш не особо молодой бибизьян, тем самым открывая начало обучения в Академии Шиноби. Примечание к части. Наука Минстринг. Бигуди Бай. Глава 14. Хвостатый дружок. Примечание к части. Здравствуй, школа, первый класс. Это песенка для вас, для тех, кто любит квас, а кто пивос, кто накачан, но все тот же жиробас. Для тех, кто плачет кровью. Для тех, кто юзая аматерасу, подавился молью. Для тех, кому любой водила, пидорас. Для тех, кому, как последний шанс, дали в жопу ананас. За тебя, меня и вас, за Владикавказ, компай. Апшки на песню принадлежат, ну это стыдно не знать, Властелин колец, ага, цитата из книженцы. Как подобрать нити прежней жизни и как жить дальше, когда понимаешь, что возврата к прежнему нет. Ведь есть вещи, которые не лечатся временем, и есть раны, которые уходят так глубоко, что не заживают никогда. Хаймэм пока никого из канонных однокашников не приметил. Лис дрыхнет, дедуган до сих пор тараторит. Слушать то, что мне в уши хотят влить, я не хочу, а до конца церемонии еще до хрена надо же было, мать вашу, родиться пунктуальным. Пришел сюда минут за 20, и ведь даже делать нефиг. Внимание привлекать я не хочу, не в настроении. Качелек канонных я в зоне своей досягаемости не обнаруживаю. На дерево лезть? Нахер надо, лучше возьму и на травке посижу КХМ, вернее полежу, на облака посмотрю, наслажусь лучше видом. ХМ, земля тепленькая, трава мягенькая, одежда чистенькая была. Да, я даже по случаю долгожданной учебы не поскупился забашлять пару косарей на качественную и приятную глазу одежду, а самое главное, одежда удобная и не сковывает. Короче, я в однотонной темненькой футболочке, хотя, не думаю, что это называется так, все же у этой вещи длинные рукава, черненьких трико, носочках, которые тоже черные, ну и в кроссах, которые, к удивлению, особой популярностью не пользуются. ХМ, а вот кроссы отличаются, тапки я прикупил белого цвета. ХМ, просто захотел, так-то я понимаю, что замучаюсь их оттирать от грязи, пыли и прочего, но пофиг. Короче, мои тапки довольно удобны, хотя я не могу понять, почему все так повернуты на сандалиях шиноби с открытым носком. Ну ведь идиотизм же, тут камешек, там пыль на пальцах, да чего уж, нога вдруг вспотела и проскользил немного, что ведет к опасной ситуации. ХМ, хотя, в таких тапках как у меня, особо по деревьям и воде не погонять, Чакра через подошву идет плохо, сопротивление обуви высокое. О, я же не рассказал о том, что двигаться по вертикали я научился при помощи чакры, хотя зад до сих пор побаливает, после стольких неудачных попыток. Однако это того стоило. Хм, а вот с водой. Я даже не приступал к этому способу движения. Но даже так, это показывает мой контроль чакры. А контроль-то нехилый, для малолетки. Саске, с его техниками, в каноне смог натренировать такой контроль только к 12 годам. Значит, мой контроль что-то дозначит. КХМ, и как это назвать, если не влияние канона? Ну вот почему из всех присутствующих Учиха нарвался на меня, ну как так-то? Я же ведь просто валялся, никого не трогал, Учих в глаза не видел, а тут раз и... Ты почему тут валяешься? Вот это вот, мне только что предъявили. Я лениво повернул голову в сторону говорящего детятка. Ха-ха, удобно мне тут. И дальше вернулся к своим мыслям, вернее хотел, но теперь меня самого озарило вопросом, на который я хочу знать ответ, хотя не так, чтобы уж сильно. Поразительно. Привлек я внимание малого. Учиха первый заговорил с простым человеком. Мой день стал капельку лучше. Очень иронично заметил я. Хм, а ребенок принял это за чистую монету. Откуда ты меня знаешь? Я продолжаю молча смотреть, словно не понимая вопроса. Видя его рвение стоять на своем, я с неохотой отметил. Ха-ха, не узнать Учих сложно. Решил я ограничиться этим, но взгляд этих глаз даже не сдвинулся с меня. Я начал терять терпение, пусть и совершенно не меняясь ни внешне, ни тоном голоса. Ладно, ладно, сознаюсь, театрально я развел руками, цепляя внимание малого, пусть из положения лежа это было несколько неудобно. На самом деле, я решил играть я, тратя время Учихи. В целом, хоть какое-то развлечение. Я и в самом деле умею предсказывать будущее, а узнать прошлое, для такого как я, не проблема. Решил я играть очень ненатурально, чтобы даже ребенок раскусил мою слабую актерскую игру. А вот и нет, никто не умеет так. Ты врешь. Как твердо этот паренек отстаивает свою позицию. Ха, ну да, ты меня раскрыл. Я все это время прикидывался. А то, как я узнал, что ты Учиха, я просто ткнул пальцем в небо. Вы же, практически все, гоняете с темными волосами, прямой спиной и высоко поднятым подбородком. А когда ты не стал отпираться, что ты Учиха, я просто подтвердил свою догадку. Доволен, такой ответ тебя больше устраивает? Хм, хотя, как по мне, вариант с предсказаниями был интереснее, если это все... «Будь добр, не загораживай мне солнышко». «Спасибо». «Хм, это было немного грубо, как по мне, ну вот и чего он стоит». «Ну бесишь, дай расслабиться». «Ну чего тебе еще, Учиха?» «Твое имя?» «Как тебя зовут?» «Ну и чего он пристал?» «Ну ведь канонный ребзя был таким букой, а тут тараторка, ну и чего мне ответить?» «Хм, манеры, только я хотел этим его подтрунить, как он изволил представиться». «Я, Саске, Учиха Саске». «Он даже в имени своем оговорку делает эмди». «Хм, как меня зовут?» – спрашиваешь. «Ну как меня звать?» «Обычно, меня не зовут, я сам прихожу, но если три раза попрыгать на левой ноге, сделать два кувырка через голову, покрутиться 10 минут ровно на правой руке, и при всем при этом кричать «приди, приди» на рукунчик, я уже вся, КХМ, в твоем случае весь, горю, то есть шанс, что я окажусь рядом. Угу, успею оказаться, уж такое-то пропустить это грех. КХМ, ну да». Шутка стара как мир, но тем не менее, баяном не назвать. Вот пусть он правильно вопрос формулирует. Спроси он, на какое твое имя, я бы ответил «а», стоп, я бы ответил «красивое», «флегматичное», «невероятное», «звучное» и прочие перечисления прилагательных. КХМ, да, походу я просто люблю издеваться над людьми и Учихами, кхе-хе ох, а его выражение лица очень интересное сочетание эмоций. ХМФ, грубиян, и сваливает. Да-да как он может? Пришел, потратил время, обозвал и ушел. Учиха, волосы подлиннее отрасти, если короткие сложно укладывать. Хм, да, я тоже могу всякое сказать. Да как он смеет? Да он просто взял, обернулся и показал язык. Вот же ж, кхм, а чего я вообще на него взбесился? Это же ребенок, неужто, сила канона дает о себе знать? Или, все-таки, закладки какие? Кхм, ладно, отставить Учиху. Ща будет распределение по классам. Речь доброго дедушки Херузина практически закончилась, так что даже терпеть его можно перестать. Ну, распределение было каноничным. Персонажи КХМ, ученики, тут все, которые окружали Нарика на его пути к Хокаге и оставшиеся статисты ХМ, А ведь даже в статистах есть очень симпатичные люди. Пяток десяток лет и многие из них не останутся без внимания противоположного пола. Так, не хватало мне еще детсадовских малолеток шиперить. Хм, пока что я осматриваюсь, похоже, тут оставили всех со всеми, чтобы они притерлись друг к другу. Вон, некоторые уже даже собрались в группы по интересам. Тяжело, я и до этого детей терпеть не мог, а тут еще и вариться буду в их окружении годиков, этак, 6. МД.